Да, радость моя была безмерна, бывала сосна. Слезы лью, восхищаюсь и снова рыдаю, такие видения. Да только робел Леонардик, мой паинька, руки протягивал, а про договор не гугу, а я ему говорила: «Осторожней, сердечко будет шалить», а он мне в ответ: «Ты меня за старика не держи, мы еще повоюем». Я это запомнила. Но время, однако, сгущалось, обман поднимался, и меркли мечты. Да только шлет он мне в скорости приглашение, которое тут же потребовал достать, проведав, что английский оркестр приезжает, и объявлен там Бриттон. Ну, Бриттон не Бриттон, событие важное, хочу. Он в очередной раз впадает в сомнение, ссылается на нерешительность, мол, много знакомых, превратно поймут, и слух разнесется. Ты лучше б с дедулей. С дедулей. Ха-ха. Нет, думаю, хватит ловить оскорбление в лицо. Золотая я рыбка или нет? Золотая, отвечает. Золотая моя, ненаглядная, только не надо. Да что, думаю, уперся мой лауреат? Нет, думаю, не пойдешь со мною на Бриттона, стану безжалостной. Он сдался, предчувствуя полный провал. Была я неумолима. А он без меня жить совсем разучился. Бодрится. Ну ладно, пошли. Оделась. Мое платье как пламя надела, и на крыльцо стою, как сама неприступность. Мы едем, он в страхе от платья, бормочет слова. Репутация, мол, репутация, мне, знаешь, нельзя. За мной слава ведется мужчины серьезного, воспевающего подвиг и труд, а ты вся в нарядах и грудь без прикрытия. Хоть бы, мол, шарфик какой-нибудь. А я говорю: ну, скажи мне на милость, чего ты боишься? Ты всех их сильнее, и они робеют, а ты их боишься. Да я хоть вообще без одежды войду. Но если с тобой, то нам честь отдадут и пропустят в любое посольство. Нет-нет, говорит, только не туда. Был барин, а все-таки опасался. Такое было воспитание. Теперь по одному вымирают, выходят на пенсию, все было доступно, но только без шума. В сервант убирали коньяк от непрошенного гостя и ездили за занавесочками, выказывая ограниченность чувств. И Ксюшу, когда студенткой была, папа ее тоже, деятель, наставлял, говоря: «Ебись, только тихо». Такая, значит, была установка. Не нравилось мне. Но выбор какой? Подъезжаем к подъезду, сияют огни, словно сон мой ожил, и входим. Весь зрительный зал ожидает английский оркестр. По бокам флаги, волнение, красота. Занимаем места в директорской ложе. Мой милый Галантин кивает вокруг головой на приветствие. Вижу, интерес пробудился. Взгляды ловлю и подбородок держу, не опуская, как леди. Английский оркестр настраивается, будут играть. Дирижер вдруг входит японского вида и внешности. Все бурно его принимают и начали. Прикрыла глаза. «Божественно!» — сообщаю ему, наклонясь. «Какое блаженство!» «Я рад!» — отвечает. «Но несколько чувствую сухо. Напрягся. Никак не расслабится. Тоскует, торопит конец, вздыхает украдкой. Ему бы на дачу, за забор, там он себе хозяин, а здесь вот японец без палочки. Думаю, палочками они рискушают, поэтому оркестром управляет без палочки. Шепчу это, он улавливает шутку, но тихо шикают соседи, а как перерыв, отведи, мол, в буфет, есть мороженое. А он: посидим лучше здесь, я за день устал, нету сил, и музыка меня отвлекает от суеты буфета. А я говорю: ну, пожалуйста, пойдем. Он нервно: иди сама. И так все глазеют: да ну тебя. Я повернулась и ушла. Он с радостью дал четвертной, чтобы ушла. Я ушла, как оплеванная. Стою в очереди, страшнее тучи. Вокруг народ делится мнениями. Высоко ставя японца, я тоже согласна, да только молчу. В этой очереди чужая и лишняя. Наконец до меня дело доходит. Я говорю: откупорьте бутылку шампанского и взвесьте, пожалуйста, 5 кило апельсинов. Они мне в ответ: шампанское вам откупорим, а апельсинов так много не выдадим, поскольку не на базаре. И чувствую, унижают меня. Народ смеется, а товарищ пришла на английский концерт, как будто в каком-нибудь фельетоне. Да только другую, имея мысль, плевала на апельсины. «Вы меня не так поняли, — говорю. Мне надо не для себя. Я в директорскую ложу несу». Подумали, посовещались и отпустили. Тут Ксюша меня, хохоча, имела привычку перебить. «Зачем, дескать, столько купила?» «От злобы, — отвечаю. От чистой, неприкрытой злобы. Дай, — думаю, — войду в директорскую ложу с 5 кило апельсинов, как последняя жлобка, если он настолько ничтожен в своем страхе за репутацию. Пусть охнет. А шампанское беру стакан, как положено, и выпиваю к третьему звонку всю бутылку на глазах у изумленной публики, закусывающей бутербродами с пивом и обсуждающей между собой достоинство паршивого японца. А как выпила к третьему звонку всю бутылку, ни капельки не оставив, возвращаясь в директорскую ложу, наполненную почтенной, но мне лично незнакомой публикой, хотя замечаю знакомую моему трусливому кавалеру, вваливаюсь в ложу с 5 килограммами цитрусовых плодов и произвожу, разумеется, обещанный эффект. Владимир Сергеевич меняется лицом и шепчет мне в неистовстве: «В своем ли ты уме, Ирина?» Отвечаю: «В своем». И дышу на него шампанским. «Зачем тебе, — говорит, — эта куча апельсинов?» «Люблю, — отвечаю, — апельсины». «Не замечал разве?» Он посмотрел на меня и говорит в некотором недоумении: «Ты что, выпила? А что, нельзя?» «Можно, — говорит, — но поедем лучше домой. Нечего нам тут делать». Говорит внешне спокойно. Умел он себя в руках держать, не срываться. «Хорошая, — отмечаю, — школа, но внутри смотрю полная растерянность, вроде желе. Даже чуточку жалко мне его стало, да я уперлась. «Нет, — говорю громким голосом, — хочу, наконец, Бриттона услышать. Да ты, — говорю, — Лапуля, не волнуйся, все будет в полном порядке». Он побледнел и так выразительно на меня глянул, что я поняла — конец. «И Бриттон будет нам погребальной мелодией, отпевать сейчас будут нашу любовь, такое у меня чувство, хотя несколько выпила и разрумянилась на славу. Леонардик тоже молчит, бледный, но весьма благородный старик, если со стороны взглянуть. А я с апельсинами. Сижу. Дирижер снова входит, бурный восторг. Я тоже, естественно, аплодирую. А, собственно, в чем дело? Пропала моя любовь, конец мечтам, и не буду я никогда своей предшественницей. И как только они заиграли, стало мне на душе и вовсе нехорошо. Ветер старости подул мне в уши, шампанское разобрало. Захотелось заплакать от всего этого минора и пакости, от всех этих женатых мужчин, что держали меня за дурочку, не справляясь о потребностях души, а только нюхали бергамотовый воздух, нюхали и балдели, и пичкали и коркой, и коркой, и коркой, прельщали анфилады квартир и машин, а сами дарили духи, духи, духи, и на часы украдкой посматривали, и хвастались, хвастались, хвастались, кто чем, без разбора, кто славой, кто деньгами, кто талантами, кто тем, что он всем недоволен, и потому с ним тоже изволь считаться и уважай, раз такой двойной счет открыт, как шутила насмешница Ксюша, презиравшая эту компанию, и в несуществующем городе Париже, потому что он не существует, и Ксюша, садясь в розовое авто, проваливалась в пустоту и здесь, на твердой родимой почве, потому как считала она, всякая карьера полна приключений, зигзагов и подлости, одни стоят других, ненавидела, но жить не могла без, возвращала, чтобы смеяться, и уезжала, и возвращалась. А я сиди да помалкивай. А Ксюша на это: «Поехали вместе». «Да только у меня, извини, роман». «С кем? С Антошкой?» «Так выбрось из головы. Несерьезно». «Нет, — отвечаю, — выше бери. С Владимиром Сергеевичем, твоим крестником и лауреатом». «Не поздравляю, — хмурится Ксюша. — Отчего? Человек-то он видный. Не обидит?» Так думала я, а смотрю, сидит бледный, готов растерзать, отплатиться и больше не звонить.